Глава 23. 2 июня 1800. Город Зет. Его высокоблагородию, командиру Эннского пехотного полка, штабс-капитан того же полка, Диц, рапорт. Настоящим имею честь донести вашему высокоблагородию, что сего 2 июня, согласно условиям, доложенным вам вчера, 1 июня, состоялся поединок между поручиком Николаевым и подпоручиком Ромашовым. Противники встретились без 5 минут в 6 часов утра в роще, именуемой Дубечная, расположенная в 3,5 верстах от города. Продолжительность поединка, включая сюда и время, употребленное на сигналы, была 1 минута 10 секунд. Места, занятые дуэлянтами, были установлены жребием. По команде «Вперед» оба противника пошли друг другу навстречу, причем выстрелом, произведенным поручиком Николаевым, подпоручик Ромашов ранен был в правую верхнюю часть живота. Для выстрела поручик Николаев остановился точно так же, как и оставался стоять, ожидая ответного выстрела. По истечении установленной 30 минут для ответного выстрела обнаружилось, что подпоручик Ромашов отвечать противнику не может. Вследствие этого секунданты подпоручика Ромашова предложили считать поединок оконченным. С общего согласия это было сделано. При перенесении подпоручика Ромашова в коляску последний впал в тяжелое обморочное состояние и через 7 минут скончался от внутреннего кровоизлияния. Секундантами со стороны поручика Николаева были я и поручик Васин, со стороны же подпоручика Ромашова – поручики Бек Агамалов и Веткин. Распоряжение дуэлью с общего согласия было предоставлено мне. Показания младшего врача коллежского асессора Знойка при сём прилагаю. Штабс-капитан Диц.